Глава 47. У Трифонова все же на самом деле с головой было неважно, иначе чем объяснить, что он обожал излагать напичканному наркотиками и впавшему в транс испытуемому свои взгляды, поступки и побуждения, а он это делал постоянно. В общем, погорел на том же, на чем доктор Штейн, и не удивлюсь, если именно с него брал пример. Просто представить себе не мог, что подопытные вовсе не бездушные чурбаки, а какие-никакие, но люди, которые все видят, слышат и делают выводы. Сознание душевно больного оголено и под напряжением, как электрические провода, сконцентрировано и делает порой поразительные выводы. Никогда нельзя с ними откровенничать и открываться им. И Богомолов, над которым колдовал его новый психиатр, все мотал на ус и сопоставлял. В результате получил возможность порадовать меня своими дневниковыми воспоминаниями, из которых становилось ясно многое. Получалось, что Трифонов, будучи в концлагере сначала подопытным, а позже и чем-то вроде ассистента доктора Штейна, набрался у него многого. И главное, сам навсегда заболел идеей манипулирования людьми. Скорее всего, он просто сошел с ума в этом лагере, и чумной доктор виделся ему тогда, в этих наполненных болью и кошмаром лабораторных стенах, неким высшим существом. И зажглась в душе безумная идея самому стать манипулятором. Это власть не просто над душами, это власть над миром. Позже, став психиатром, а потом и зав. Отделением, он начал тайно оттачивать на пациентах методики, которых насмотрелся у доктора Штейна. Гипноз, вербальная интервенция, новая фармакология – вот три слона, на которых держалась эта черепаха. И пусть медленно, но он продвигался вперед к своей цели – делать из людей марионеток. И психбольные подходили для этого как нельзя лучше. Первую полноценную марионетку он сотворил из Богомолова, когда тот проходил лечение в больнице. Психотип, мессианские бредовые состояния, тип нервной системы – новый больной будто специально был создан для подобного опыта, но даже не это главное. Трифонов, введя испытуемого в глубокий транс, раскрутил его на главную и страшную тайну, тяжелым камнем лежащую в самой глубине души. Богомолов был убийцей, и боялся себя, и восхищался собой, и топил того самого темного себя, уходя в бред. Трифонов распахнул дверь чулана, где жило чудовище, и получил в свои руки управляемое страшное оружие. Психически больного и послушного человека, мечтающего убивать. Надо было опробовать его в деле, и психиатр запустил ревизора на дикую охоту. Тот в лесу завалил крестьянина и спрятал с концами труп. Закапывал тело неистово, глубоко, с молитвами о спасении ушедшей души, а перед этим оттяпал кисть руки. Ощутив эйфорию от успеха, Трифонов не то что не затормозил, а начал разгоняться. Отрихтовать сознание одному сумасшедшему – это достижение, но хотелось куда большего – власти над массами. И вскоре он выявил еще две подходящие кандидатуры – Церковера и Федорякина. Глубоко в их душах тоже ворочался лютый зверь, жаждущий крови, оставалось только распахнуть клетку. Сама эта парочка была слабовата и трудноуправляема, ей нужен был ведущий, который заразит своим мироощущением и бредом, и Богомолов вписывался в эту роль идеально. И опять все получилось. Фармацевтика, гипноз и вдумчивая работа, когда чужую личность мнешь как пластилин. И вот уже у Трифонова под контролем своеобразная секта, где глаз Господа – это он сам, длань Господа – это Богомолов, а пальцы Господа – это оставшиеся два психа. Сам Трифонов не верил ни в Бога, ни в черта, только в науку и в то, что человек – это всего лишь подвижный мешок с костями. Но роль транслятора высоких истин ему пришлась по душе. Он считал себя пастухом, а троицу овцами, такими зубастыми овцами, которые кидаются и рвут глотки куда лучше волков. Дальше пошли испытания секты в деле. Ревизоры и его свора по указанию гласа Бога вышли на свою первую коллективную охоту. Жертву, какого-то обильно татуированного воровскими наколками бродягу, они настигли в речной пойме на юге Москвы, буквально растерзали его, пока что неумело, и Богомолов торжественно отсек у убитого кисть левой руки, которая творила зло. У психиатра не только успешно прошел опыт, открывающий гигантские перспективы, но он приобрел трех марионеток, готовых для него на все, и останавливаться не собирался, у него были большие планы. Трифонов никогда не отличался честностью и щепетильностью, Да и его научная одержимость требовала приличных материальных затрат. Сперва он покрывал свои потребности махинациями с наркотическими препаратами, в результате чего приобрел некоторые связи в теневом мире, где обитают спекулянты, воры, разные уголовные шушеры. Но новый этап исследований требовал гораздо более серьезных вложений, редких препаратов, ингредиентов. Кто мог выполнить его запросы? Да практически никто. Исследования стали тормозиться. Ему нужны были зарубежные препараты за любые деньги, и нужны были эти самые любые деньги. Ему повезло, он вышел на беглого одесского спекулянта Колю Хомяка, который стремился закрепиться в Москве, и который помог достать один редкий химикат, заявив, что для него это не так трудно, поскольку у него есть канал. У Хомяка возникли проблемы с местными уголовниками, и Трифонов ему помог. Послал своих зубастых овец. Проблему они решили кардинально и без особых усилий. Потом была вылазка в Одессу, где ждала партия редких веществ. Одессит устроил сделку. Но платить было нечем, а препараты нужны здесь и сейчас. И Трифонов дал указание своим зубастым овцам просто забрать товар. Маньяки церемониться не стали, прихватили и химикаты, и часы на продажу. Прикончили старшего шайки контрабандистов, отрубили ему руку и вернулись с победой в Москву, как ни в чем не бывало. Примечательно, что у команды вдруг проснулась чрезвычайная хитрость и изворотливость при совершении богоугодной кары. И при выполнении указаний Гласа Божьего, то есть Трифонова, они не упускали и не забывали ничего, заметали следы не хуже профессиональных шпионов, а то и лучше. Вот только они неизменно, на радость следователям, оставляли след в виде отрубленной кисти левой руки, чем весьма напрягали Трифонова. Он пытался это прекратить, но все оказалось сложнее. Отрубленная длань нечестивца – это такой крючок, на котором висел и остальной бред группы, и готовность маньяков к действию, и стремление умирать и убивать во славу сверхценной идеи. Убрать этот крючок, и разом схлопнется все пространство измененной реальности, так что пришлось мириться. Потом Трифонов каким-то образом связался с американской разведкой и начал исполнять их поручения, самые грязные, такие как зачистка провалившейся агентуры, те самые убийства. На этом засыпался Церковер и погиб. Впрочем, горевал по его поводу Трифонов недолго, ведь это был еще один успешный эксперимент, еще одна победа. Всем своим зубастым овцам он вбил в голову алгоритм: если попался, покончи жизнь самоубийством. Не верилось, что удастся сломать инстинкт самосохранения, но ему удалось, и Церковер при задержании, не раздумывая, воткнул себе в горло заточенную отвертку. Связавшись с американцами, похоже, он получил доступ к необходимым веществам и препаратам, отпала нужда и в махинациях, и в деньгах. И в одессите Хомяке, который перешел из ранга необходимого и ценного партнера в ранг потенциального опасного свидетеля. Вопрос был решен просто и радикально, как всегда. И еще одна кисть руки появилась в логове, которое зубастые овцы присмотрели для себя в Подмосковье. Это было место их сбора, капище и место духовной работы во имя жестокого Господа. То, что вокруг него кровь течет рекой, Трифонова нисколько не смущало, даже наоборот, испытывал какое-то жадное удовлетворение и сладостную дрожь от своего могущества. Он настолько сжился в концлагере со смертью, что не мог расстаться с ней. Не пугала она его, не отвращала, наоборот, тянула. Только одно условие: если смерть не твоя, своя пугала его до коликов, до фобии. И все же исследования шли недостаточно бодро. Трифонов понимал, что ему далеко до достижений доктора Штейна, до тех самых достижений, результаты которых были записаны в тетрадь с кожаной обложкой. Эта самая тетрадь снилась Трифонову по ночам. Она была вожделенным гримуаром средневекового алхимика, таким планом движения к философскому камню, к настоящей власти. Впрочем, это были лишь мечты. Трифонов считал ее утерянной во время освобождения концлагеря. Сгорела она от того проклятого советского снаряда, а вместе с ней сгорели полученные колоссальным трудом и кровью грандиозные научные достижения. И тут к нему в отделение попадает журналист Басин. Тот привычно допился до белой горячки. Трифонов знал Басина еще по освобождению концлагеря Гарденхаус, и отношения были почти приятельские. Время от времени клал журналиста к себе в отделение и пролечивал от алкоголизма, правда, надолго не помогало. Во время одного такого задушевного разговора с воспоминаниями о былом, Басин и выдал, что когда брал интервью у Хазарова, тот обмолвился про какую-то тетрадь, которую нашел в развалинах концлагеря. Точнее, нашел не тетрадь, а кожаный баул, взял его под трофеи, все тогда ими баловались. А почти через 6 лет разбирал на даче барахло и наткнулся на него. Материя на дне истлела и порвалась, а под ней оказалась спрятанная тетрадка. Все же случайности правят миром. Вот и в этом деле. Все вот так вроде бы случайно крутилось вокруг этого концлагеря. Кто-то сидел, кто-то освобождал, и теперь все они завертелись в новой страшной круговерти. Удивительно. Живут люди, работают и пересекаться не должны, слишком большие масштабы бытия, слишком много пространства и людей вокруг. Но пересекаются, затягивает их воронка событий, и тогда они в такт все вместе несутся в закручивающуюся тьму. Случайность есть непознанная закономерность. Случайно, не случайно, Трифонов вызнал о вожделенном предмете, и ему понадобились в разговоре все душевные силы, чтобы сдержаться. Он невзначай спросил тогда, куда дел тетрадь полковник, но Басов только пожал плечами. «Откуда мне знать?» В голове Трифонова что-то сдвинулось. Он решил, что сдохнет, но добудет тетрадь любой ценой. Он был просто одержим и послал своих овец к Хазарову. Убивать он его не хотел, рассчитывал, что маньяки припугнут его, и тот добровольно выдаст тетрадь. Хазаров уперся, пытался сопротивляться, его пытали, а дальше сердечный приступ, ниточка оборвана. А у Трифонова тоже случился сердечный приступ. Он никак не мог поверить, что вожделенная тетрадь, предмет его грез, которая была почти в руках, вдруг уплыла в туман, и неизвестно, где находится. Пришлось продолжать грязную работу, ликвидировать журналиста, который мог поведать органам и о тетради, и о Трифонове. Надежда найти труд жизни чумного доктора поблекла, но тут его старый знакомый Заботкин проговорился, что некую тетрадь ему передал Хазаров. Куда дел ее? Да разве это важно? Дел и дел. Трифонов послал Богомолова проследить за психологом, добыть тетрадь и опять любой ценой. Псих увидел, что психолог выходит из архива с тетрадью, которую листает на ходу и пожимает плечами, и решил завладеть ею сейчас же, сопроводил до особняка в Замоскворечье, потом вошел внутрь походя, прибив вахтера и даже, кажется, не заметив этого. Потом погоня, убийство. Ну а дальше наша комбинация, когда мы поняли, что все нити расследования ведут прямиком к Трифонову. И вот он, наш триумф. При изучении мемуаров маньяка меня ждала еще одна очень важная находка. Оказывается, когда Трифонов связался с американской разведкой, то дал задание Богомолову проследить за резидентом и установить его личность. Что тому удалось исполнить? Как он настолько филигранно сработал, что не насторожил опытного разведчика? Уму непостижимо. Но сумасшедшие проявляют чудеса смекалки. И главное, данные на этого резидента были в тетради.